Отыщи упавшую на землю звезду, и ты увидишь лишь мерзкую студенистую массу, Ричард. Если бы я надеялся, сорвав кровавую завесу, окутывающую мою ужасную судьбу, заставить твое гордое сердце подчиниться велениям церкви, я нашел бы в себе мужество рассказать тебе о том, что до ныне я, подобно стойкому юноше-язычнику, хранил в тайне от всех. Слушай же, Ричард, и пусть скорбь и отчаяние возымеют могущественную силу в качестве примера для столь благородного и в то же время столь необузданного создания, как ты. Я сорву повязки с глубоко скрытых ран, хотя бы мне пришлось истечь кровью в твоем присутствии. Король Ричард, на которого история Альберика Мортемара произвела глубокое впечатление в юности, выслушал с почтительным вниманием краткую повесть, рассказанную сбивчиво и отрывочно, но достаточно объяснявшую причину частичного безумия этого необыкновенного и крайне несчастного человека. «Мне не нужно, — говорил отшельник, — напоминать тебе, что я был знатен, богат, искусен в обращении с оружием и мудр в совете. Таким я был. Но в то время, как самые благородные дамы в Палестине соперничали за право обвить гирляндами мой шлем, я воспылал любовью, вечной и преданной любовью, к девушке низкого происхождения. Ее отец, старый воин-крестоносец, заметил нашу взаимную страсть, зная, что мы не ровня друг другу, и не видя другого способа уберечь честь своей дочери, он поместил ее под сень монастыря. Я возвратился из далекого похода с богатой добычей, увенчанной славой, и узнал, что мое счастье навеки погибло. Я тоже искал забвение в монастыре, но сатана, избравший меня своим орудием, вселил в мое сердце дух религиозной гордыни. Я вознесся среди служителей церкви так же высоко, как раньше среди государственных мужей. Поистине я был мудр, самонадеян, праведен. Я был советником церковных соборов, духовником прилатов. Мог ли я споткнуться? Разве мог я бояться искушения? Увы. Я стал исповедником монахинь. И среди этих монахинь я встретил ту, кого некогда любил, кого некогда потерял. Избавь меня от дальнейших признаний. Павшая инокиня во искупление своей вины, наложившая на себя руки, покоится под сводами ингадийского склепа, а над самой ее могилой невнятно бормочет, стонет и вопиет жалкое существо, сохранившее лишь столько разума, чтобы полностью сознавать свою злую участь. «Несчастный! — воскликнул Ричард. — Теперь я не удивляюсь постигшим тебя невзгодам. Но как избег ты кары, предписанной церковными уставами за совершенное тобой преступление? «Если ты спросишь кого-нибудь, в ком еще кипит мирская злоба, — ответил отшельник, — он скажет, что мне сохранили жизнь из уважения к моему прошлому и к знатности моего рода. Но я поведаю тебе, Ричард, что провидение пощадило меня, чтобы вознести ввысь, как путеводный факел. Как не иссохло это бренное тело, в нем еще живы два стремления. Одно из них — действенное, неотступное, служить делу Иерусалимской церкви, другое — низменное, порожденное невыносимой скорбью, оплакивать свою злосчастную судьбу и охранять священные останки, опасаясь как тягчайшего греха бросить на них хоть один взгляд. Не жалей меня, жалеть о гибели такого презренного человека грешно, не жалей меня, а извлеки пользу из моего примера. Ты стоишь на высочайшей, а потому самой опасной вершине, на какую когда-либо возносился христианский государь. Ты горд душой, падок на радости жизни и скор на кровавую расправу. Отдали от себя грехи изгони злых фурий, которым ты дал приют в своем сердце, гордыню, страсть к наслаждениям, кровожадность». «Он бредит», — сказал Ричард, отвернувшись от пустынника и обращаясь к Дево с видом человека, задетого за живой язвительной насмешкой, но вынужденного смиренно перенести ее. Затем, снова устремив на отшельника спокойный и слегка презрительный взгляд, ответил: «Коль скоро я должен удалить их из-под моего крова, я отдам мою гордость благородным канонникам церкви, мою страсть к наслаждениям, как ты называешь ее, орденским монахам, а мою кровожадность — рыцарям храма». «О, стальное сердце и железная рука», — сказал отшельник, — «для него ничто, и пример, и совет. И все же на время тебе дана пощада, чтобы ты мог еще одуматься и начать вести себя так, как угодно небесам». Сказав это, он ринулся прочь из шатра. «Безумный иерей», — проговорил Ричард. «Иди за ним, Дево, и посмотри, чтобы ему не причинили вреда». Лорд повиновался, а Ричард погрузился в мысли, возникшие под влиянием исступленных пророчеств монаха. «Умереть рано, не оставив продолжателя рода, никем не оплаканным. Жестокий приговор, и хорошо, что он не произнесен более правомочным судьей. Однако многие сарацины, столь сведущие в магии, утверждают, будто Бог, в чьих глазах мудрость величайших философов, лишь безумие наделяет мудростью и даром пророчества мнимого безумца. Говорят, ингадийский отшельник сведущ в толковании звезд. Жаль, что я не спросил его об исчезновении моего знамени». «Ну, Дево, какие вести о безумном иерее?» «Вы называете его безумным иереем, милорд?» — спросил Дево. «Я полагаю, он скорее напоминает блаженного Иоанна Крестителя, только что покинувшего пустыню. Он влез на одну из осадных машин и оттуда стал проповедовать воинам, как никто не проповедовал со времен Петра Пустынника. Его крики встревожили весь лагерь, и собралась многотысячная толпа. То и дело, отступая от основной нити своей речи, он обращался к воинам на их родных языках и для каждого народа находил наилучшие доводы, чтобы пробудить в них усердие к делу освобождения Палестины». «Клянусь Богом, благородный отшельник!» — воскликнул король Ричард. «Но разве можно было ждать иного от потомка Готфрида? Неужели он отчаялся в спасении, потому что когда-то пожертвовал всем ради любви? Я добьюсь, чтобы папа послал ему полное отпущение грехов». В это время Ричарду доложили, что архиепископ Тирский настаивает на аудиенции, чтобы передать английскому королю просьбу присутствовать, если здоровье ему позволит, на секретном совещании вождей крестоносцев и чтобы разъяснить ему военные и политические события, происшедшие за время его болезни.